Выяснить имена по этим объявлениям оказалось непростой задачей. Имя на документе мог подделать кто угодно, а затем открыть счет и арендовать личный почтовый ящик, куда редакции газет и журналов будут пересылать ответы на анонимные объявления. Попробуй, отыщи домашний адрес. Те, кто сдавал в аренду почтовые ящики, гарантировали анонимность своим клиентам. На это уйдет куча времени, но в этом объявлении что-то было. Он связался по телефону с теми, кто обрабатывал информацию. Все сходилось на Дуге Фоксе, известном также как Дуг Филдс. Материалу, который собрали на него в агентстве Харкнесс, мог позавидовать любой агент ФБР. Филдс снимал квартиру уже 2 года, как раз с того момента, когда исчезла Клэр Барнс. Джо Пабст, человек Харкнесс, сидел рядом с Фоксом в ресторане «Сохо». Было ясно, что он встречался с женщиной по объявлению о знакомстве. Он назначил ей свидание, и они собирались пойти потанцевать. У него был комби. Пабст не сомневался, что у Фокса где-то есть тайное убежище. Он подслушал, как за столиком в «Сохо» Фокс говорил этой женщине, она была брокером и специализировалась на загородных домах, что у него есть домик, куда он хотел бы ее пригласить. Он выдавал себя за художника. Консьерж дома в Лондон-Террас часто заходил в квартиру Филдза и говорил, что там повсюду лежат его рисунки, и некоторые из них действительно не дурны. И его допрашивали по делу об убийстве Нэн Шеридан. Но все это всего лишь косвенные улики, напомнил себе Винс. Давал Фокс объявления, отвечал на них, или и то, и другое. Может, имеет смысл некоторое время прослушивать его телефон в Лондон-Террас? Или вызвать его на допрос? Какое принять решение? Что ж, по крайней мере, Дарси Скотт уже начеку, она знает, это, возможно, Фокс. Ему не удастся застать ее врасплох. А что, если повезет, и окажется, что именно Фокс дал то объявление, которое, как было известно, Эрин Келли носила с собой? Любит музыку, любит танцевать. В полдень Винс получил предупреждение об СОЖ из управления в Куантико, из разных полицейских департаментов страны — Вермонта, Вашингтона, Огайо, Джорджии, Калифорнии — поступили одинаковые сообщения. Получено еще 5 посылок с обувными коробками. Во всех туфля или сапог и туфелька на высоком каблуке. Все они были высланы родителям молодых женщин, которые значились в файле АПСОШ, молодых женщин, которые жили в Нью-Йорке и последние 2 года считались пропавшими. В 3:45 Винс уже собирался выехать на телевидение. Когда он проходил мимо стола секретарши, она остановила его и протянула телефонную трубку. «Мистер Чарльз Норт говорит, что это важно». Брови у Винса поползли вверх. «Никогда не поверю, что этот надутый индюк решил нам помочь». «Домброзио слушает», — сухо сказал он в трубку. «Мистер Домброзио, я все думал